Глава 26. Эхо плача флегрейских полей. «Не действует, говоришь? Ни один смертный не способен в полной мере владеть временем, так как владею им я. Даже если тебе даровали частицы своей силы все олимпийские боги, ты ничтожество передо мной». Кронос снова вскинул свой серп, и я почувствовал, как время вокруг замедлилось. Мир замер, звуки стихли. Я попытался пошевелиться, но мои движения были мучительно медленными, словно я двигался сквозь густую смолу. Черт, он снова заморозил время, подумал я с досадой. Но вдруг я осознал кое-что важное. Да, его сила не действовала на меня в полной мере, хотя даже боги замерли полностью. Я мог двинуться в замороженном времени, но лишь на пару мгновений, что было явно меньше того отрезка, что останавливал Титан, пусть и сильно ослабленный. Нужно было тщательно подгадывать момент. Кронос тем временем неспешно направился ко мне, занося свой смертоносный серп. Его движения были плавными и рассчитанными, как у хищника, знающего, что жертва безнадежна. Когда серп Кроноса уже почти коснулся моей шеи, я в последний момент отпрыгнул назад, окутав себя пурпурной энергией Титана. Лицо Титана исказилось, а время возобновило свой ход. «Как я и думал», — усмехнулся Кронос. «Ты не можешь полностью влиять на силу времени. В тебе лишь жалкая часть моей энергии». Он взмахнул рукой, выпуская из нее две мощные энергетические волны. Первая накрыла меня сверху, обрушившись всей тяжестью и вдавливая в землю. Мне не то что не хватило времени увернуться, я даже не успел среагировать. Воздух наполнил хруст моих костей. Невероятная боль прошибла все тело, словно электрический разряд. Изо рта хлынула кровь. Но этого было мало для Кроноса. Вторая волна ударила сбоку, силой швырнув меня в воздух. Я пролетел десятки метров, прежде чем рухнуть на камне, чувствуя, как в груди хрипло булькает кровь. Кронос громко расхохотался, глядя на мои мучения. «Вот теперь посмотрим, как ты будешь выделываться, жалкий смертный». Я с трудом поднялся на ноги, плюя кровью. Две эти атаки чуть не убили меня, но я тут же наполнил тело даром Аполлона, регенерируя травмы настолько, насколько это возможно. Нужно было что-то более мощное, что-то, что могло не просто свалить этого бородатого урода с ног, но при этом подарить мне немного времени. Я закрыл глаза, открывая свое сознание, и потянулся к пятерым богам. Афине, Аресу, Гермесу, Гефесту и Артемиде. Их божественные энергии хлынули в меня, смешиваясь в новый источник силы. Я почувствовал, как мои раны начали затягиваться быстрее. Тело наполнилось невероятной, доселе неведомой мощью. Я поднял голову и посмотрел на Кроноса. Мои глаза полыхнули разноцветным сиянием пяти даров. «Ты... чертов наглец! Думаешь, слияние нескольких даров сможет тебе помочь? То, что твое тело способно на это, еще не делает тебя сильным». Не обращая внимания на его слова, я сложил ладони вместе. Пять потоков энергии слились, образуя необъятный шар, который впитал в себя просто колоссальное количество силы. Я задействовал свою волю, формируя эту силу и удерживая в своих руках. «Дух Эллады!» — прокричал я, выбрасывая шар в сторону Кроноса. Сияющий шар пронесся над полем боя, озаряя все вокруг фантастическим светом. Он врезался в Кроноса взрывной волной, отбросив того на сотни метров и заставив врезаться в скалу, которая тут же обрушилась от удара. Я тяжело дышал, чувствуя, как силы покидают меня, Тело предательски ныло. Кажется, это было моим пределом – использование божественных сил. Гиганты продолжали теснить олимпийцев со всех сторон. Казалось, чудовища только набирали силу, тогда как боги уже были на пределе. Я в ужасе наблюдал, как Гея сама спустилась на поле битвы. Она легко отбросила Ареса ударом ноги, после чего выхватила длинный изогнутый клинок. Афродита в отчаянии пыталась прикрыть раненую Артемиду, но Гея молниеносно преодолела разделяющее их расстояние. «Нет!» — в ужасе закричал я. Но было поздно. Клинок Геи безжалостно вонзился в грудь Афродиты на глазах у всех. Алая кровь хлынула из раны. Прекрасное лицо богини исказило гримаса боли и неверия. Гея жестоко рассмеялась и выдернула клинок. Окровавленное тело Афродиты рухнуло на землю. Ее прекрасные глаза устремились в пустоту, хотя тонкую ниточку жизни в ней я еще мог ощутить. Я замер в шоке от увиденного. Казалось, теперь уже ничто не могло спасти положение. Олимпийцы обречены. Но вдруг я почувствовал, как время вокруг на миг замерло. Это Кронос воспользовался моей рассеянностью. Проклятый титан молниеносно преодолел разделявшее нас расстояние и обрушил на меня удар своим серпом. Адская боль пронзила мою грудь. Я медленно отшатнулся, глядя на рассеченную плоть и хлещущую кровь. Рана была смертельной. Я почувствовал, как мир вокруг меня начал тускнеть. Ноги подкосились, и я рухнул на колени. «Сука!» — вырвалось у меня изо рта. Я поднял глаза на Кроноса. Титан довольно ухмылялся, уверенный в своей победе. В голове пролетало множество мыслей, но ярче всех сияла одна. Вдруг мои губы растянула улыбка. «Хороший удар, Кронос. Но если мне суждено погибнуть, я утащу тебя за собой в пучину». Я собрал всю силу воли, что еще оставалось в моем израненном теле, и призвал к себе все 12 даров олимпийцев. 12 потоков божественной энергии соединились во мне, порождая нечто новое. Я почувствовал невероятную всепоглощающую мощь и направил ее в ладони. А следом... На моей груди ярко загорелся символ песочных часов. Пурпурная энергия обвила мое тело и присоединилась к общему потоку в качестве последней, 13-й энергии. Между моими руками возникла пульсирующая сфера чистой силы. Она переливалась всеми цветами и искрилась миллионами звезд. Эта сила могла стереть с лица земли целые города. Я поднял голову и посмотрел Кроносу в глаза. Кронос попытался атаковать меня, но по непонятной причине не смог остановить время. Моя новая сила каким-то образом блокировала его способности. «Что? Почему я не могу?» Изумленно воскликнул Титан. Но я уже сосредоточился, формируя свою финальную атаку. Сфера между моими ладонями начала менять форму, превращаясь в огромные песочные часы. Их песок сиял всеми цветами, переливаясь и искрясь. Часы медленно поворачивались, отсчитывая последние мгновения Кроноса. Я поднял голову и провозгласил громовым голосом, от которого задрожала земля. «Прими свой рог! Неотвратимость судьбы!» Песочные часы в моих руках разрослись до колоссальных размеров, затмив собой все вокруг. Их песок устремился вниз сквозь узкое горлышко. Невероятная духовная сила рванулась из них навстречу Титану, сметая все на своем пути. Это была атака, неумолимая, как сама судьба. Ее нельзя было избежать или отразить. Она несла неотвратимую гибель. Песочные часы накрыли Кроноса, терзая его плоть и дух безжалостными песчинками судьбы. Титан взвыл от невыносимой боли, ощущая, как его бессмертное тело распадается на части. Наконец, атака стихла. Песочные часы исчезли, а на их месте остался лишь истекающий кровью Кронос, стоящий на коленях. Его тело было изрезано тысячами ран, а в груди на месте сердца зияла широкая дыра. «Невозможно! Я побежден смертным!» Прохрипел Кронос, глядя на меня заплывшими глазами. Неожиданно его губы исказила жуткая улыбка обреченного. Из груди вырвался хриплый смех, переходящий в безумный хохот. «Великолепно! Я умираю от руки жалкого человека! Какая ирония для Титана!» С этими словами Кронос рухнул лицом на землю и затих. Лишь легкая дымка поднималась от его тела. Последний признак угасающей жизни. Я тяжело дышал, чувствуя, как мир вокруг меня померк. Последние силы были истощены этой атакой. Я медленно опустился на колени, а затем безвольно упал рядом с Кроносом, погружаясь во тьму. Невероятная атака Крея произвела оглушительный взрыв, от которого содрогнулась земля. Чудовищная волна силы пронеслась по полю боя, сметая всех гигантов разом и заставляя богов инстинктивно прикрыть головы. Когда пыль осела, открылась поразительная картина. Все гиганты лежали мертвыми. Их огромные тела были обуглены и изуродованы. А посреди этого побоища лежало тело Кроноса с дымящейся раной на месте сердца. Гея ошеломленно смотрела на разворачивающуюся картину. Ее армия, казавшаяся непобедимой, была стерта с лица земли одним ударом. Титан, которого она считала величайшей силой, был повержен. Ничто и никогда в этом мире не могло бы убить Титана. Однако этот удар был объединенной силой всех 12 олимпийских богов, а также энергией самого Кроноса. «Не может быть! Этого просто не может быть!» простонала Гея, падая на колени. Она подняла лицо к небу и произнесла дрожащим голосом. «Я признаю свое поражение. Вы, олимпийцы, доказали, что достойны править этим миром. Я больше не буду посягать на вашу власть. Поступайте, как считаете нужным». С этими словами она исчезла, растворившись в земле. Ее аура бесследно рассеялась. Олимпийские боги медленно поднимались на ноги, все еще потрясенные случившимся. Их взгляды были прикованы к Крею, чье тело неподвижно лежало рядом с телом Кроноса. «Этот юноша, он совершил невозможное», — тихо произнесла Афина, глядя на Крея. «Он спас нас всех». «Да, он был достойным воином», — кивнул Арес. «Жаль, что погиб». В этот момент из-за камня выскользнула девушка в разорванной одежде. Ирида. Она бросилась к телу Крея и рухнула рядом на колени. «Крей, вставай! Все кончено! Ты справился!» Но юноша не отвечал. В нем не было ничего, что говорило бы о том, что он жив. «Крей, пожалуйста, вставай!» Ее голос сорвался в истерический плач. Она прижала к себе окровавленное тело, рыдая в голос. Олимпийцы молча наблюдали эту сцену. Их сердца сжимались от горя. Слишком дорогой ценой далась им эта победа. Вокруг царило запустение. Тела гигантов были разбросаны среди развалившихся гор. Среди тел были и павшие боги. Плач Ириды был единственным звуком среди этого молчаливого кладбища, который эхом разносился повсюду. Но вдруг раздался новый звук. Четкие шаги по земле. Боги напряженно всмотрелись в туман, поднятый во время битвы. «Ну и разруху вы тут устроили!» Послышался насмешливый голос. Из тумана вышел высокий мужчина в черных одеждах. Его лицо было бледным, но поразительно красивым, а черты — безупречными. Глаза цвета темного янтаря с интересом разглядывали опустошенное поле боя. Это был Аид, властитель царства мертвых. Боги молча смотрели на него, не зная, чего ожидать. Но Ирида даже не обратила внимания, продолжая рыдать над телом Крея.